Глава 8. Никита. Сидя в кинотеатре, пытался вспомнить, когда в последний раз тут был. Да и вообще, когда отдыхал нормально. Уже и не помню, то ли старею, и память плохая стала, то ли было это уже давненько. Посмотрел на девушку, сидящую рядом. Такая ранимая, нежная, хрупкая, гордая малышка. Хотелось прижать ее к себе и перегрызть всему миру глотку за нее, особенно брату. В голове выстроился план. «Давид Герценберг. Ну что ж, прячься, кретин. Найду и ноги вырву, а также голову откручу. Мозгов там все равно нет». Украдко посмотрел на улыбающуюся Соню. В груди как-то приятно кольнуло. Не заметил, как на моем лице расплылась идиотская улыбка. Не могу с собой ничего поделать. В ее присутствии постоянно хочется улыбаться. Взгляд скользнул по стройным ногам, обтянутым платьицем. Вспомнил охранников фойе кинотеатра, бросающих похотливые взгляды на мою Соньку. Я тогда как бы случайно поддержал ее за талию. Пусть видят, что девушка не свободна. Блин, раньше я никогда не замечал посторонних взглядов, обращенных в сторону моих спутниц. Но раньше рядом не было Сони. Я посмотрел на наши руки, лежащие на подлокотниках. Чуть подвинул свою ладонь, едва касаясь ее хрупкой ладошки. Соня вздрогнула, но руку не убрала. Я довольно улыбнулся, значит, у меня есть шанс. Поймал себя на мысли, что сижу и поступаю сейчас как школьник. А плевать. Не отрывая взгляда от ее лица, осторожно коснулся ее пальцев. На этот раз она не вздрогнула, сидела, не шевелясь, только перестала улыбаться. Я переплел наши пальцы. Слегка сжала ладонь, как бы говоря, что все будет хорошо. Она в ответ пожала мою руку. Подтянул наши руки к себе ближе, легонько поцеловал ее пальцы, едва прикоснувшись губами, положил наши ладони обратно на подлокотник. Она резко повернула голову в мою сторону, удивленно смотря на меня своими зелеными глазками. Несколько минут мы смотрели друг другу в глаза. Начались титры. Вокруг поднимались зрители, спеша покинуть зал. А мы все продолжали сидеть, глядя друг на друга. «Хочешь мороженого?» — вдруг ляпнул я. «Боже мой! Деградация налицо. Сначала мультики, теперь мороженое». «Да», — тихо ответила она, едва шевеля губами. Я поднялся, увлекая ее за собой, огляделся в поисках брата. Они с Линой уже выходили из зала. Не выпуская руки Сони, направился за ними. Проходя мимо все тех же охранников, злобно зыркнул на них глазами. «Да, я такой. Еще и в табло могу припечатать. Только повод дайте». Сидя в машине, мы несколько минут обсуждали, куда можно поехать посидеть в спокойной обстановке. Вспомнил о ресторане Островых. Решили ехать туда. Войдя в зал, увидели, что почти все столики заняты. За дальним столиком у окна сидела молодая пара. «Это не медведь?» — спросил Антон, указывая на молодого человека. «Да, точно он. Такого ни с кем не спутаешь», — рассмеялся я. «Подойдем?» С Артемом мы не виделись уже около года. В последний раз он ко мне приезжал со своим зятем покупать машину для сестры, но времени поговорить тогда толком не было. Девушку, сидящую напротив медведя, я не видел раньше. «Какие люди!» — поприветствовал я Тёмыча. «И без охраны?» Артем, поднявшись из-за стола, поприветствовал нас. «Зачем мне охрана? У меня жена есть!» Он ласково посмотрел на сидящую девушку. «Вот, знакомьтесь, Дусенька, моя жена, по совместительству мастер спорта по тэквондо, так что охрана мне ни к чему. Дусь, это братья Догилева, Никита и Антон. Ник у нас механик такой, что любую тачку заставит ездить, даже без колес. А Антоха у нас рулит всем, у чего есть руль». «Очень приятно», — ответила девушка, мило улыбаясь. «Присаживайтесь с нами». «Если мы вам не помешаем», — ответил Антон. «А вот с дамами я не знаком», — тактично сказал Артем. «Это София и Каролина», — представил девушек Антон. Я помог Соне сесть, на минуту выпустив ее руку. Устроившись рядом, незамедлительно отвоевал ее маленькую ладошку, переплетя наши пальцы, и положил на свое бедро. Было неимоверно приятно чувствовать ее теплую ладонь в своей. Большим пальцем я поглаживал ладошку, от каждого прикосновения по руке разливалось тепло. Соня не шевелилась, смотря прямо перед собой. Я четко чувствовал ее напряжение. «Какая же ты у меня пугливая малышка». Я, подвинувшись к ней впритык, тихо прошептал на ушко. «Расслабься, все будет хорошо». Она подняла на меня взгляд, в котором таилась гамма чувств. «Ты боишься меня?» — так же тихо спросил я. Она промолчала, но взгляд не отвела. Во мне проснулась злоба на всех подонков, встречающихся на ее пути. Я задумался. Мне очень нравилась Соня. Любая. И в рабочем комбинезоне, больше похожа на мальчишку. И в платье, как сейчас. Мне 30. Через пару месяцев исполнится 31. Пора задуматься о будущем. Перед глазами возникла картинка большой дружной семьи. Вот Соня с огромным животом пытается закрутить какую-то гайку. Или вот мы сидим за столом, уставшие, но счастливые в конце рабочего дня. Я посмотрел на Соню. Вокруг меня постоянно вились женщины, в основном из-за денег. Соне же все иначе. Я точно знал, ей мои деньги не нужны. Я почувствовал, как ее ладошка пошевелилась в моей руке. Соня, освободив свою ладонь от моей, спрятал ее. Такс. Кажется, нужно моей малышке кое-что растолковать. Поднявшись, я потянул Соню за собой. «Простите нас, дамы и господа, нам нужно отлучиться на пару минут», сказал я, таща немного сопротивляющуюся девушку за собой. На улице мы подошли к машине, Соня, вырвав руку из моей ладони, встала в двух шагах от меня. «Так, значит. Ну что ж, разговор обещает быть долгим». Глубоко вздохнув, я, скрестив руки на груди, оперся спиной о машину. «Соня, я не привык ходить вокруг да около. Ты мне нравишься очень». «Я не буду спать с тобой», — тихо сказала она. Я глубоко вздохнул. «Почему? Ты меня боишься?» «Никита Борисович, я не проститутка, чтобы спать с кем-то за деньги», — воинственно подняв подбородок, прошептала она. Глаза блестят, руки сжаты. Я невольно залюбовался ею. В гневе она просто прекрасна. Я вплотную подошел к ней. Она не отступила. «Это хорошо. Меня она точно не боится». «Милая, в моей постели ты окажешься по собственному желанию. И уж точно не ради денег», — сказал я, поднимая руку и касаясь ее щеки. Она громко сглотнула. «Раз уж ты все решила, может быть, подскажешь, когда это чудо произойдет», — проговорила она, отходя от меня на полшага. И я улыбнулся. «Девочка хочет поиграть в кошки-мышки? Ну что ж, поиграем». «Тебе самой решать, и ты права, это будет чудом», — самоуверенно заявил я. Соня подошла к машине, оперлась о дверцу, уткнулась лицом в свои ладони. Через минуту посмотрела на меня. «Зачем я тебе? Ты же можешь найти любую девушку без комплексов, из приличной семьи, с которой уж точно не будет проблем», — устало спросила она. «Мне не нужна любая», — упрямо заявил я. «Сонь, мне почти 31. Думаешь, у меня не было времени понять, чего мне нужно от жизни?» «Но мы знакомы меньше недели», — возразила Соня. Я тяжело вздохнул. «Ну как же иногда бывает трудно с этими женщинами?» Подойдя к ней вплотную, тихо прошептал. «И что? Мы друг друга вообще не знаем», — опять возразила она. «Ладно». Я, подняв голову вверх, с минуту понаблюдал за едва различимыми облаками в сумеречном небе. Потом выпалил. «Мне 30 лет, родился в августе. Родители живут в пригороде. У них там домик, огород и маленькое хозяйство. Они пенсионеры. Есть брат, с ним ты знакома. Я живу один. Есть фирма. Ее ты тоже видела. Есть вредные привычки. Иногда курю, в хорошей компании могу выпить, но не часто. Люблю быструю езду и хорошие автомобили. Люблю вкусно и много поесть, но ненавижу готовить, да и не умею. В квартире иногда полный хаос, вещи не хотят оставаться на своих местах. Особенно носки, они вообще крайне вредны у меня. Не люблю кошек и всяких насекомых, пресмыкающихся и прочую тварь. Люблю собак. Что еще?» — спросил я, переводя взгляд на Соню. «Заставишь любую тачку ездить даже без колес?» — нерешительно спросила Соня, улыбаясь. Она, очевидно, находилась под впечатлением от моей речи. И я тяжело вздохнул. «Это в прошлом», — сказал я. «О моей боязни знали только брат Семёныч и родители». «Почему? Нет времени?» — не унималась Соня. «Сонь, а давай секрет за секрет», — сказал я. «И что хочешь узнать?» — уточнила Соня, улыбаясь. «Я потом скажу». «Ладно, давай». Я глубоко вздохнул, кивнул на машину. «Сядем? Длинная история, долго рассказывать», — предложил я. Она, обойдя машину, села на переднее сиденье, я, устроившись на водительском месте, приоткрыл окно. Из бардачка достал пачку сигарет и зажигалку. «Не против?» «Кури, твое здоровье». Я повертел сигарету в руках, подумал, швырнул ее в окно. Я глубоко вздохнул. С одной стороны, неприятно было сознаваться в своих страхах, а с другой, почему-то Соне хотелось рассказать. «Ладно». Я посмотрел на Соню. «Ты, наверное, изменишь обо мне свое мнение. Но думаю, лучше будет, чтобы ты сразу все узнала». Глубоко вздохнул, отвернувшись от Сони, начал рассказывать. Видел у Антошки шрамы на руках. У него так по всему телу. Пару лет назад он разбился на байке. Залетел под фуру. Из-за меня. Я ремонтировал его байк тогда. Я невесело улыбнулся. «Вот так? С тех пор не могу даже колеса поменять. Не то, что под капот залезть. Руки трясутся, как у алкоголика со стажем». Я почувствовал, как ее маленькие пальчики несмело коснулись моей руки, сжимавшей руль. Только сейчас заметила, что костяшки побелели. Опустив руки на колени, внимательно разглядывал свои ладони. «Вот так вот. Как тебе? Страшно-престрашный шеф и боится чего-то», — с нотками горечи в голосе сказал я. «Это нормально, если человек чего-то боится», — тихо сказала Соня, опять легко касаясь моей руки. Я посмотрел на ее нежные пальчики, накрыл ее ладошку своими ручищами. «Нормально. А нормально то, что я часто просыпаюсь ночами от кошмаров. Мне снится, что брат разбился насмерть, и я виноват в его смерти». Я невесело улыбнулся. Просыпаюсь в холодном поту, звоню брату, слышу его маты среди ночи и опять засыпаю. Я перевел взгляд с наших переплетенных пальцев на лобовое стекло. В памяти опять всплыла картинка окровавленного тела Антона. Как его увозила скорая, как мы провели несколько часов в больнице, как он потом пришел в себя, утверждал, что я не виноват, что сам не справился на повороте. От воспоминаний меня отвлекло прикосновение к щеке. Я повернулся к Соне, она нежно улыбалась. Я, подняв наши ладони, поцеловал каждый пальчик, повернул ее ладошку, провел губами по внутренней стороне, почувствовал легкую дрожь, улыбнулся. Глядя в ее глаза, осторожно лизнул. Сдавленный еле слышный стон сорвался с ее губ. «Ну все, назад дороги нет». Легко отодвинув кресло назад, резко наклонившись, подхватил Соню, перетянул ее на себя. Она вскрикнула, но вырываться не стала. Крепко прижимая ее к себе за талию, посмотрел в глаза. «Хочу тебя. Так хочу, что иногда дышать больно», — прошептал я, уткнувшись в ее шею. Она осторожно положила руки на мою макушку, зарывшись пальцами в волосы. «Ты, главное, не бойся меня, ладно?» Оторвавшись от ее такого мягкого, желанного тела, заглянул в глаза. «Я не обижу тебя», — четко сказал я. «Я знаю», — очень тихо, едва различимо проговорила она. Я улыбнулся. Несколько минут мы просто смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал, что во мне со скоростью света разрастается возбуждение. Еще немного и меня накроет волной. Ее поза не способствовала успокоению моего разгоряченного тела. Она сидела верхом, платье без того короткое совсем задралось, обнажая умопомрачительные бедра. Я перевел взгляд на ее губы. До безумия захотелось поцеловать их, узнать, какие они на вкус. Через мгновение не поверил своему счастью. Соня, резко подавшись вперед, легко поцеловала меня. Секунду я был в замешательстве. Потом со всей страстью впился в ее рот. Господи, это даже лучше во 100 раз, чем я себе представлял. Мы самозабвенно целовались, пока сквозь открытое окно я не услышал покашливания. «Не хочется вас отрывать друг от друга? Но вы что, заказывать будете?» — поинтересовался наглой мордой моего нахального братца. Соня стыдливо уткнулась в мою шею. Я ласково прижала ее к себе, грозно посмотрела на брата. «Это ты мне мстишь за случай в кабинете?» — прорычал я, поглаживая Соню по спине. На лице появилась идиотская улыбка. «Нет, просто так вышло. И лимон, что ли, съешь? Рожа уж больно довольна», — проворчал Антоха, разворачиваясь в сторону ресторана и утаскивая с собой Лину. «Пойдем, милая, ты зря волновалась. Они просто целуются!» Последнюю фразу он проорал на всю парковку. «Вот гаденыш!» «Ты как?» — тихо спросил я, целую Соню в висок. Мне до ужаса хотелось целовать ее во все места, куда только дотягивались мои губы, но заставил себя не торопиться, боясь спугнуть Соню. «Пойдем, поедим. Что-то аппетит разгулялся». Надеюсь, она не обратит внимания на двусмысленность фразы. Согласно кивнув, начала перебираться на свое сиденье. Остановив ее, поправила на ней платье. Открыв дверь, помог выйти с моей стороны. Выйдя из машины следом, включив сигнализацию, поймал Соню за руку. Притянув ее к себе, опять легко поцеловал. Раскрасневшаяся и смущенная Соня потащила на буксире в ресторан. Это был один из самых прекрасных и трудных ужинов в моей жизни. Прекрасно, потому что Соня была рядом, улыбалась, не отстранялась от меня. В ответ на мои прикосновения поглаживала мою ладонь. Трудный, потому что прикосновений не хватало. Хотелось остаться наедине, стянуть с нее одежду, обследовать все ее тело, сводящее меня с ума. Вечер был длинный, но я бы ни за что не хотела его сократить ни на секунду. После ужина мы прогулялись по набережной и поехали домой к девушкам. Расставаться не хотелось никому из нас, но каждый понимал, что придется. Через полчаса мы с братом неслись в моей машине по ночному городу. «Я смотрю, у вас все в порядке?» — спросил Антон, когда я притормозила у его дома. «Надеюсь», — сказал я, постукивая пальцами по рулю. «Антон, мне, скорее всего, понадобится твоя помощь». «Без проблем. Что случилось?» — с готовностью сказал брат. «Пока ничего. Просто хочу найти Давида». «Да, это нужно. К медведю обратись. У него связи куча. Я, кстати, пока некоторые обжимались в машине, с Владом созвонился. С Хмелевским. Он ждет вас, Соня, завтра в 3. Специалисты посмотрят. У них там как раз какой-то профессор гостит». «Спасибо огромное. Осталось только мою Соньку уговорить». «Уже твоя?» — с улыбкой спросил брат. «Моя. Я, в отличие от некоторых, полгода ждать не буду. Тормоз. У вас-то как?» поинтересовался я, хлопнув брата по бицепсу. «Отлично. Надеюсь, завтра будет еще лучше». «Я тоже», — отстраненно проговорил я. Брат вылез, на прощание взмахнув рукой у подъезда. Приехав домой, осмотрел свою квартиру критичным взглядом. «Да, берлога очень холостяцкая. Одежда валяется кругом, диски вперемешку с бумагами, абзац полный». Переодевшись, отыскал тряпку и пылесос. «А вдруг Соня придет в гости? А у меня тут бардак». Через 2 часа в квартире было более-менее чисто. «Может быть, экономку завести? Пусть убирается?» «Ага, у мамы тогда точно инфаркт будет. И так буржуями называют нас с братом за то, что в отдельных квартирах живем. У Антона двушка, хоть и перепланированная, а у меня 4-комнатная в новостройке. Так что в нашей семье звание главного буржуя официально присвоено мне». После уборки, сделав себе чаю, вышел на лоджию, закурил, смотря в ночное небо. Завтра предстоит трудный разговор с Соней. Точно было уверено, что просто так она к врачу не пойдет. Ну что ж, нужно придумать план действий. Ладно, пора спать. Завтра все решу. София. Сто лет не спала так хорошо. Распахнув глаза, оглядела комнату. На часах 6 утра. Рановато, если учесть то, что рабочий день с 9. Потопала в ванную. Приняв душ, окончательно проснулась. Пошла на кухню, сварила кофе. Каролина еще спала. Я села на широкий подоконник, поджав ноги. Чашка кофе приятно согревала ладони. За окном медленно просыпался город. «Уже проснулась!» — раздался сонный голос Лены с порога. «Угу, кофе сварила», — сказала я, указывая на кофеварку. «Счастливая! А я еще проснуться никак не могу. Я вообще по утрам больше на овощ похожа», — проворчала Лина, зевая. «Ладно, я в душ, обычно помогает проснуться». Лина ушла, а я продолжала сидеть на подоконнике. «Никита». Улыбка расплылась на лице. «Я влюбилась. Как так быстро он проник под мою броню? Один поцелуй, и все, я пропала». Глубоко вздохнув, приняла решение. Никита — мечта любой девушки, это факт. И моя тоже. Так что сопротивляться смысла нет. И не важно, сколько продлятся наши отношения. Главное, что он будет в моей жизни. А то, что он меня бросит рано или поздно, в этом я была уверена. После завтрака мы, одевшись, вышли из дома. Возле стоянки уже стояла машина Ника. Открыв дверь, вылез Антон, держа в руках шлем. Подойдя к нам, он крепко обнял Лину. Страстно поцеловал. «Да, я явно лишняя». Потоптавшись на месте, увидела, как Никита выходит из машины, приветливо улыбаясь. Встал возле открытой водительской дверцы, руки в карманах, футболка обтягивает мышцы груди и плеч. «Хоть сейчас сделай фото и отправляй в глянцевый журнал». Я остановилась, не решаясь сделать шаг. Никита поманил меня пальцем. Я удивленно вскинула брови. «Иди сюда», — тихо сказал он. Я продолжала стоять, как вкопанная. Он вздохнул, преодолел разделявшее нас расстояние, притянул меня к себе и, приподняв над землей, нежно поцеловал. Я не сопротивлялась. «А что? Я ведь тоже скучала». Почувствовала, как Никита идет, продолжая меня целовать и держать в объятиях над землей. Спиной ощутила прохладный металл автомобиля. «Я соскучился», — выдохнул он в мои губы, на секунду прервав поцелуй. «Я тоже», — тихо ответила я. Он, посмотрев на меня, улыбнулся, как кот объевшийся сметаны, причем халявный. «Я рад», — проговорил он, снова целуя меня. «Вообще-то рабочий день у меня начинается в 9. Мы опаздываем», — напомнила я, продолжая обнимать его за плечи. Вздохнув, Никита поставил меня на землю. «Ладно, поехали. Тем более поговаривают, что шеф у тебя просто зверь», — сказал он, когда я села в машину. Я рассмеялась. «Ну, не то чтобы зверь». «Ой, да я просто милейший человек. Спроси любого», — рассмеялся Никита, выруливая на дорогу. Открыв окно, прокричал. «Молодые люди, не опаздываем. За каждые 10 минут опоздания буду снимать по 10% зарплаты». «Нет, ты все-таки зверь», — рассмеялась я. Всю дорогу лицезрела довольно физиономия шефа. Он тихо подпевал радио, на светофорах выбивая ритм пальцами на руле. Я украдко понаблюдала за Никитой. Так приятно просто смотреть на него. Припарковавшись у офиса, Никита, выйдя первым, быстро обошел машину, придержал дверь для меня. Я огляделась, видел ли кто-нибудь. «Что тебя тревожит?» — спросил Никита. «Ничего», — соврала я. Посмотрела на него, не поверил. «Могу предположить?» — спросил он. Я пожала плечами. «Как хочешь». «Мне кажется, что ты боишься, как бы кто из сотрудников не подумал, что рабочее место ты получила из-за отношений со мной, так?» Я опять пожала плечами. Он все сам сказал, говорить тут нечего. «Сонь, все сотрудники меня знают очень хорошо. Они также знают, что у меня работают только специалисты. Так что если ты работаешь со мной, значит, ты заслужила. На сервис обращаются только постоянные клиенты, которых я не первый год знаю. А они знают меня. Так что если кто и будет сомневаться в твоем профессионализме, его тут обслуживать не станут. Понятно? И я послушно кивнула. Ну вот и славно. Беги, работай. Семёныч вон уже машет. Через минут 20 будем пить чай. Никита, нежно поцеловав меня на прощание, подтолкнул в сторону входа в сервис, а сам пошел в офис. В дверях встретил улыбающегося Семёныча. «Пойдем, девочка, мне помочь нужно!» Он кивнул в сторону изрядно помятого «Мерседеса». Я радостно заулыбалась, я только за, помочь так помочь. Как и обещал, Никита явился за нами через 20 минут, когда я пыталась открутить прикипевшую гайку. Сил не хватало даже после нанесения специального аэрозоля. Гайка не желала откручиваться. «Дай мне!» – услышала я над самым ухом тихий голос шефа. Послушно протянул ему ключ. Глубоко вздохнув, Никита, заняв мое место, дернул гайку. Та со скрипом поддалась. Никита, выпрямившись, удивленно посмотрел на свои руки, сжимающие ключ. «Странно», — пробормотал он. Улыбнувшись, посмотрел на меня. «Ты видела? Это все ты, точно». Никита вихрем подлетел ко мне, схватив меня в медвежье объятие. Я не понимала, что происходит. Поставив меня на пол, Никита, отстранившись, посмотрел в мои глаза. «Они почти не дрожали», — радостно сказал он. «Но где ты раньше была?» «Тут», — тихо ответила я, чувствуя, как на лице появляется улыбка. «Глупая, где ты была все мои 30 лет?» «Где была, там уже нет», — ответила я, прижимаясь к нему, чувствуя, что единственное место, где мне хочется провести всю оставшуюся жизнь здесь, в кольце его рук.